продолжаем нашу встречу и поговорим дальше о раскрытии тайны мироздания и построении новой реальности всего этого мироздания. Какова была причина для того, чтобы создать эту новую реальность? Так об этом уже было подробно сказано в нашей встрече «Раскрыть тайны мироздания». Поэтому повторять еще раз стоит ли? Может быть, есть что-то уточняющее? А почему тогда в старой реальности нельзя было найти причины возникновения проблем? Именно там, в старой реальности. Для чего ты создан? Ну, к примеру, нам необходимо решить какую-то задачу, которая связана с алгоритмикой нашего движения. Мы должны попасть в какую-то точку, преодолев какие-то пространства, сделав какие-то усилия над собой, ну и так далее и тому подобное, встретиться с кем-то. И если мы идем по пути, который там в 1000 километров пешком, и должны пройти его, к примеру, за какой-то очень короткий срок и выполнить какие-то задачи, то в этом случае мы встречаемся с некими трудностями выполнения задач. И тогда выполнение вот всех задач на пути откладывается, и мы не укладываемся в сроки. А можем еще и что-то сделать не так и навредить себе, навредить другим, с кем мы взаимодействуем. Поэтому, когда мы понимаем, что на этом пути нам необходима физическая хорошая готовность, мы идем в спортзал, тренируем свое физическое тело. И если нам нужна какая-то сноровка на местности, то мы изучаем, как эту сноровку, ну что-то изучаем для того, чтобы сноровку проявлять. Ориентация на месте. Мы изучаем там звезды, солнце, учимся, да, вот по компасу ходить, по карте и так далее. С кем-то взаимодействовать, учимся говорить, учимся запоминать и так далее. Наш маршрут – очень интересный квест. Поэтому неподготовленно в него пускаться – это не очень разумно. Так вот, для того, чтобы объединить вместе все элементы, которые на этом пути нам понадобятся, проще, наверное, создать некий тренажер, в котором все это будет проявляться. Ну, к примеру, нам необходимо воспользоваться какой-то техникой очень сложной для того, чтобы ускорить передвижение по этому маршруту, чтобы за, например, там 1 час оказаться там, взять что необходимое, передать что нужно, ну и прилететь к месту. Но этим самолетом необходимо уметь управлять. Если мы им не умеем управлять, то тогда, да, садимся в самолет, взлетаем, ну и входим в штопор, разбиваемся и погибаем. Это же неправильное решение. Для этого создается тренажерный зал, где есть вот это самое, макет кабины, где есть дисплей, забитая программа, проложен маршрут. И мы учимся взлетать, учимся садиться, учимся пилотировать, ну и прочее. И разбиваться мы в этом тренажере можем сколько угодно. То есть цель-то нам, в общем-то, понятна. Мы понимаем, куда надо попасть. Но мы как летчики не готовы. Либо мы готовимся к Олимпиаде. Ну, можно, конечно, выйти сразу на Олимпиаду, заявить себя великим бегуном, ну и прийти самым последним через 10 минут после того, как все уже 100-метровку пробегут. Но это же бестолковое занятие. Поэтому создается тренажер, в котором мы можем тренироваться и готовиться к этой Олимпиаде. И выйти подготовленным. И не убиться на этом марафоне, а выйти в него подготовленным. И то же самое, игра в шахматы, то вот на какие-то там, например, там какие-то олимпиады, спартакиады, я не знаю, там вот какие-то соревнования, турниры. Мы сначала готовим себя в каких-то условиях, которые не совсем те, которые вот есть там на этих турнирах. Мозг тренируем. Физику тренируем, ощущения тренируем. Но это же все естественно, это все просто. Поэтому и проще было создать некий тренажер универсальный не для одного человека, а для огромного количества тех самых высших сущностей, ну, скажем так, человеков, которые вот это все сейчас здесь проходят, необходимые уроки. И чтобы они не разбивали там себе носы, не ломали там себе руки и не разбивали головы, а чтобы здесь все это происходило. И разбито здесь на несколько уровней. Самого-самого примитивного, простого, который даже первым классом назвать нельзя. И самого-самого высшего, где уже сдача экзаменов и возвращение к себе. И как только находится решение тех задач и проблем, которые там возникли, то там они решаются, а здесь это пространство может схлопываться, потому что виртуальное пространство как можно развернуть быстро, так и схлопнуть. Раз и все, и ты просыпаешься, ой, сидишь в этой привычной тебе комнате, а до этого какие-то там у тебя были движения, ощущения, ты чувствовал все. И не только в этом мире, а в другом. И помнишь все, как ты там родился где-то, много раз рождался, где-то умирал, куда-то переходил. И в таком теле был, и в этом, и в такие игры играл. И то делал, и все пятое-десятое. Это же логично, это все очень просто. Поэтому для того, чтобы там не разбиться, и сделан был этот тренажер с параллельными мирами, с различными комнатами, где там занимается кто-то, с различными трудностями, уровнями и так далее. Так что здесь все очень просто и наглядно. Ведь в жизни, вот, к примеру, чтобы построить дом, вот сейчас возьмем просто пример, чтобы построить дом, необходимо много-много материалов. Необходимо умение строить этот дом. Необходимо правильно расчертить все, создать схему, создать план, макет и пригласить кого-то, кто бы это создавал. А если мы это сделали в виртуальном мире, вот, к примеру, наш виртуальный мир позволяет оказаться в этом доме и пощупать стены, ощутить холод, тепло, сухая там атмосфера, либо влажная, как здесь дышится, удобно ли пространство, например, до туалета от спальни, как дойти, либо от спальни до туалета, там, с кухни в прихожей и прочее. И мы понимаем, вот здесь бы я поставил вот эту стеночку, а тут бы я расширил, а вот это вот я бы сделал там повыше, а тут бы и так далее. И будучи в этом тренажере, ты можешь изменять этот виртуальный дом и можешь подготовить таким, какой он тебе нужен. И после этого уже построить настоящий дом. То есть вложить все средства, которые у тебя есть, в создание того, что тебе пригодится и на 100% будет полностью соответствовать твоим всем чаяниям, устремлениям и необходимостям. Но для этого ты погружаешься в виртуальный мир и вот в этом домике, который складывается из ничего, из пустоты, из просто ничего, но ощущения вот все это есть, ты какое-то время проводишь в своей жизни, которая очень-очень маленькая по сравнению с тем, что на самом деле. Там доля секунды, а ты здесь прожил целую жизнь, этот дом перестроил и создал. Это же очень классно. Ты не тратишь основных ресурсов, ты тратишь минимальные, только там какие-то энергетические составляющие и очень-очень быстрое прокручивание времени. И ты оттуда выходишь готовым. Раз, прошла секунда, открыл глаза, и у тебя полностью готовый макет дома, из каких материалов, где он будет стоять, на каких опорах, какая крыша и прочее, прочее, прочее. Какая там живность тебе нужна. Поэтому виртуальные миры, они очень интересны, и они очень полезны. И как тренажеры, и как создание чего-то, что тебе необходимо в реальной жизни. Так что там очень много плюсов было предусмотрено, когда этот виртуальный мир, новая реальность создавалась. Понятно. Здесь идет речь о том, что некоторые вопросы, рассказанные тобой, не полностью поняты. И дело в том, что они уподобляют старую реальность новой, а новой реальности подразумевают наш маленький уголок этого мироздания. Вот в этом суть проблемы. Потому что если мы находимся в маленьком уголке, ну где-то в начале его почти развития, этого мира, то человек, не пройдя определенные уроки, не взрастив в себе дух и душу, он не перейдет в другое состояние. Он не сможет понять, для чего вообще это все происходит. Наша задача здесь именно, чтобы трудиться и подниматься. На самом деле, так оно и есть. Нам вложили в голову некие упрощенные представления об этом мире. Были времена, когда это нужно было сделать. Ну, чтобы себя не поубивали. Чтобы здесь вот не прерывалась цепь передачи знаний и прочее, прочее. Хотя были прерывания, но это не самый лучший вариант. Лучше, чтобы передавалось. Потому что преемственность поколения – это очень ценно. И вот на определенном этапе, на какой-то уровне там синусоиды, были вложены вот эти простейшие догматические знания, которые удерживали людей от каких-то преступлений, ну и разрушения самих себя, вот даже в этом виртуальном мире и получения каких-то уроков. Но это очень мелко, это даже не атом, это какая-то минимальная часть атома, которую нам выдали за то, что это и есть все. Но часть атома очень-очень маленькая, это не есть все. И поэтому пора переходить на другое представление мира, которое ближе к тому, что есть на самом деле. Пора как-то пробуждаться и включать уже головы, включать мозги, включать свое представление. Не воображение, не маю, не мается, включать реальность в той мере, как она есть, понимая, зачем она есть, и понимая, что мы должны здесь отсюда взять. Пора выходить из этих кукольных там каких-то картиночек, представлений, маленькой одежонки младенческой. Ну, пришло время становиться взрослыми. Ну, к тому же, опять вот некоторым кажется смешным и ненужным рассказывать виртуальным персонажам, ну, те, которые здесь вот в этом мире называем виртуальной реальность, о том, как построена новая реальность и так далее. И они думают, что это не их проблема решать задачи какого-то старой высшей реальности. И тем более, что после решения, опять же, поставленной задачи, эта реальность схлопнется по желанию, по решению ее. Ну, ведь, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что наша реальность – это виртуальная реальность для альности, то есть старой реальности. И решая проблему снизу, мы тем самым поднимаемся и решаем проблему там наверху. Надо пройти этот многослойный пирог, очень многослойный. Для нас это будет какие-то тысячи, миллионы, миллиарды лет прохождения, да? Опять же, говорить, если о времени. А о той старой реальности это будут какие-то мгновения. То есть нужно понять, что все идет последовательно. Не усвоишь урок, не узнаешь, что будет дальше. Ну, во-первых, тем людям, которые в чем-то сомневаются, я нисколько не хочу мешать сомневаться. Это право любого человека. Те, кому помогают эти разъяснения, чуть-чуть хотя бы расширить свое представление об этом мире и понять, куда надо двигаться, ну, тем это пригодится, а кому не надо, тому это не пригодится. Кому-то что-то доказывать я не собираюсь. Ну, проверьте, как это все работает. Посмотрите, о чем говорят ученые. Особенно те, которые изучают мозг. Они доходят до определенного уровня изучения мозга, а потом все, пустота, они не понимают, что дальше происходит, откуда все берется, как все там. Они видят, что что-то происходит. А откуда это все приходит, непонятно. Что просто из каких-то там спаек, из каких-то там электронных импульсов. Ну, то же самое, как передается электричество, вот по проводам сейчас бежит, вот то же самое в мозге происходит. Вот они видят, бежит электричество, вот вспышка произошла, пымс, импульс произошел. А что дальше? И что, из этого что-то родилось? Откуда это родилось? Чего это вдруг эта мысль пролетела? А из чего мозг состоит? Из таких же атомов, из этой же пустоты? А какие там есть разделения? По сути дела, мозг каждого человека – это часть новой реальности. Со своими мирами, со своими вселенными, частями вселенными, вселенных и так далее и тому подобное. Если мы рассматриваем с точки зрения физического тела, мы ничего не сможем уловить, потому что есть нечто, не поддающееся измерениям. И тут наступает тупик. Все, бац, и все, наука встает. Она понимает, что есть что-то дальше, а что непонятно, куда улетает душа, пытались взвешивать. И совершенно разные какие-то проявления. Одни говорят, вот душа там это там 2 грамма, кто-то говорит 5 грамм, кто-то говорит вообще она ничего не весит. Разные были испытания. Точных данных об этом нет. А что такое дух, а что такое сущность и прочее. Поэтому измерять все только электрическими импульсами невозможно. Потому что электрический импульс – это только то, что мы можем почувствовать, измерить. Но есть многое другое в неизмеримо больших количествах по всяким частотам, как в одну, так и в другую сторону, которые никогда наши органы чувств не смогут принять. И приборы, которые создаются нами, тоже не способны будут принять. Это надо понять. Тем более мы никогда не сможем принять параллельные миры, с которыми вдруг иногда происходит взаимосвязь. Ни с того, ни с сего. Раз что-то появилось, что непонятное. Вот, например, как вот на плоскость, где человечки бегают, поставить какой-то объемный предмет. Стакан, например. Вот человек, который по плоскости идет, бац, на что-то наткнулся. Он чувствует, на что-то наткнулся, но не понимает, что это такое, потому что это не вмещается в плоскость, это за пределы плоскости выходит. И нету границ для этого всего. Он не понимает, что такое стакан. Он чувствует, что-то уперся. Да, что-то гладкое, холодное там, и так далее. И он точку-то нащупал. А откуда она вышла, он не может понять. Вот то же самое представьте, что в трехмерном пространстве появляется, например, 16-мерный объект, который ниоткуда взялся и куда-то ушел. Вот что-то есть, а что непонятно. И ученые не могут это объяснить. Они говорят, ну как же так, нет следа радиации, нет этого, нет этого, а следы есть, чего-то такое произошло, явление есть, люди говорят, мы видели это. Но если видели это, значит, видимо, одновременно в мозгах произошел какой-то импульс у всех, кто это видел. Даже если физически этого не было. А к кому тогда эти мозги подключены? Как так случилось, что 100 или 1000 человек слышат один и тот же голос, видят одно и то же там какое-то явление? Сколько таких огромное количество описаний? Несчислимое. Вдруг какой-то объект появляется, кто-то из него вываливается, потом пропадает. Человек шел, бац, оказывается сзади того, куда он шел. А с чего там вдруг это отключение произошло? Он должен быть уже за километр, а он опять стоит в том месте, откуда все пошло. Смотрит, часики показывают время, которое должно уже быть там, а оно показывает, что оно здесь. И что? И ученые никогда не объяснят это с точки зрения трехмерного мира, трехмерного пространства с четвертым измерением времени. И сколько бы ни пытались это понять приборами, невозможно. Потому что все приборы – это продолжение, это костыли наших органов чувств, примитивных и простых, но которые очень хорошо подходят для этого трехмерного мира и четвертого измерения. Поэтому любой прибор создается по образу и подобию наших органов чувств, которые ограничены. Поэтому никогда этот мир, с точки зрения, какой он есть, не познать. Нельзя в нем засиживаться. Надо взять из него, что можно, получить, что нужно, и двигаться дальше, выйти и родиться в новом. Вот какое наше движение. А не вечно продлевать вот это вот бренное тело, этот скафандр. Ну, это же бестолковое занятие. Если бы нужно было здесь бессмертие вот в этих телах, то этого бессмертия именно в этих телах, оно бы по рождению давалось. И не надо гоняться за какими-то там стволовыми клетками. Если бы это нужно было по природе, то это все у нас уже так и действовало. И для каждого времени активируется вот это, вот это, вот это. Мы сейчас живем в этом времени, где наши тела смертны, наши скафандры. Ну и зачем с этим бороться-то? Зачем все продлевают жизнь? С какой стати? Для чего? Мы упускаем намного больше, нежели сейчас можем получить в любой виртуальной игре примитивной, которую человек создаст, в любом клубе, который что-то создается. Все эти ощущения через 20-30 лет приедаются. Вы хотите чего-то большего, и все равно придете к разрушению тела. Как бы вы ни старались продлить жизнь. Но это же глупо. Прийти к распаду своего тела и разочароваться во всем, а потом явиться туда и отвечать, а что это тут пытался всякой глупостью заниматься, вместо того, чтобы двигаться куда-то дальше. Жить по совести, в ладу с природой, понимать, откуда я пришел, куда я уйду и что я оставлю своим потомкам. В каком состоянии оставлю землю, экологию, науку, образование и прочее, прочее, прочее. Вот люди, исходя из религиозных представлений, каких-то догматических, потеряли ощущение реальности, хочется продления жизни. Это страх. Догматы – это всегда страх. Всегда строится на страхе. Это серьезная проблема нашего общества. Понятно. Ну, из этого можем делать вывод, что всему есть свое время. И пониманию, и проживанию, и получению. И этим мы эту нашу передачу закончим. А на следующем мы будем говорить о том, почему нужно закрывать память о прошлых жизнях и о той старой реальности. Хорошо. Благодарю тебя за вопросы. Благодарю всех, кто присылает вопросы в студию Народного славянского радио на сайте slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Так держать, друзья. Вместе будем разбираться с тем, что происходит, и как нам жить и быть дальше. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!